Часть пятая. Боли в голеностопном суставе. Отек, травма без перелома лодыжек, состояние после операции на лодыжках, артрит. Важно понимать, что стопа – это своеобразная гемодинамическая помпа, качающая кровь вверх по ноге к тазу, позвоночнику, сердцу и голове. Стопа – это рессора для суставов и позвоночника. Это опорный сустав, на котором стоит весь дом, организм. Он должен быть сильным и упругим. Слабая стопа, плоскостопие, сопровождает следующие заболевания. Первое. Артриты и артрозы коленных суставов. А это значит боль при ходьбе по пересеченной местности, ступенькам, депрессия, так как большинство лекарственных препаратов через какое-то время перестает действовать, и врачи настаивают на эндопротезировании с неясным исходом. Когда многое будет зависеть от квалификации хирурга, и адекватной реабилитации после операции. Второе. Слабая стопа приводит к застою венозного кровотока и развитию так называемой диабетической стопы, которая в свою очередь заканчивается гангреной. Третье. Слабая стопа, плоскостопие, вызывает задержку венозного оттока и приводит к развитию ИБС, ишемической болезни сердца, то есть недостаточному транспорту кислорода к сосудам сердца, что может спровоцировать возникновение стенокардии, боли за грудиной, различных форм аритмии и, наконец, инфаркта миокарда. Четвертое. Эта же причина является пусковым механизмом развития так называемой нейроциркулярной или вегетососудистой дистонии, головокружения, головные боли, синдром хронической усталости. Длительное лечение подобных симптомов распространенными так называемыми сосудистыми препаратами часто заканчивается атрофией мозга и сенильной деменцией, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера. Пятое. Варикозное расширение вен, связанное со снижением функции помпы стопы, вызывает деформацию венозных клапанов, которые теряют способность проталкивать кровь вверх по ногам, к сердцу. Необходимо помнить, что варикозное расширение вен при отсутствии компенсаторной работы мышц стопы и голени приводит к тромбофлебиту. Шестое. Снижение эластичности мышц и деформация стопы приводит к застоям в капиллярах стопы и так называемым отложением солей или пяточным шпорам. Мало кто из врачей, занимающихся лечением перечисленных заболеваний, обратит внимание на пусковую роль плоскостопия в возникновении этих заболеваний. В то же время при обращении к упражнениям, восстанавливающим функции стопы, наблюдается улучшение состояния здоровья у больных данных групп заболеваний. При артрите голеностопного сустава, когда есть боль и хромота при ходьбе, отечность, но сустав вращается и на рентгеновском снимке суставная щель просматривается. Выполняйте следующие упражнения и обязательно делайте ледяные ванночки на несколько 5-10 секунд, а не минут. Наберитесь терпения. Первые дни, неделя, упражнения выполняются через болевые ощущения, которые прекрасно снимаются теми же холодными ванночками или струей холодной воды из крана. Для профилактики подобных проблем нужно выполнять нехитрые рекомендации. Первое. Ходить босиком по камням разной формы, по песку, по траве всегда, когда для этого представляется возможность. Ходить по наклонной плоскости, по склону, в гору, теренкур. Третье. Выполнять упражнения, тренирующие мышцы и связки стопы, простейшим из которых является подъем на носки и опускание пятки, стоя на краю ступеньки. Четвертое. Ходить в специальной обуви, подошва которой представляет пресс-папье, перекатывающаяся с пятки на носок. Такую обувь можно найти в спортивном магазине в отделении обувь. Надеюсь, что теперь у вас появилось желание выполнять упражнения для стопы, чтобы сохранять ее рессорную функцию и поддерживать гемодинамику. Эти же упражнения помогут избавиться от боли в стопе и голеностопном суставе в случае травмы. Первое. Ходьба в гору в комнате. Исходное положение – стоя на деревянном бруске или ступеньке, держась руками за неподвижную опору – НОП. Ноги прямые, на выдохе Х опускать и поднимать пятки, сначала на двух ногах одновременно, как на фото 39АБ в PDF-приложении. Затем на каждый поочередно – фото 40АБ в PDF-приложении. Упражнение выполнять до чувства жжения в икроножных мышцах 20-50 повторений Это упражнение помогает эффективно бороться со слабой стопой, тренируя мышцы свода стопы и препятствуя развитию плоскостопия, а если оно уже есть, то активизирует кровоток в ослабленных мышцах стопы, что является профилактикой заболеваний, перечисленных ранее. Также оно поможет решить проблему частых вывихов голеностопного сустава. В сочетании с ходьбой босиком по песку или камням прекрасно укрепляет и тренирует мышцы голеностопного сустава. Допускаются болезненность и хруст при выполнении первых движений в области голеностопных суставов, судороги в области икроножных мышц, отечность на следующий день. Все описанные побочные явления при и после выполнения упражнений на начальной стадии занятий являются физиологическими, то есть нормальными. Меры профилактики болезненных явлений в голеностопном суставе. При судорогах икроножных мышц – растягивание мышц голени тягой. При болях в мышцах и отеках – холодная ванна 5-10 секунд после выполнения упражнений. Второе. Ходьба в гору сидя. Исходное положение – сидя на полу или на стуле. Ручку резинового амортизатора тренажера зафиксировать за стопу прямой ноги. Другой конец амортизатора натянуть руками по направлению к поясу. На выдохе ха разгибать и сгибать стопу. Каждой ногой выполнить 20-30 повторений. Для удобства рабочую ногу можно положить на валик. Это поможет увеличить амплитуду движения. На ногах обязательно должны быть кроссовки. Найдите в PDF-приложении фото 41 АБВГ. Также это упражнение можно выполнять двумя ногами одновременно. Фото 42 АБ в PDF-приложении. Данное упражнение усиливает кровоток в мышцах голеностопного сустава и улучшает микроциркуляцию в мышцах стопы, способствуя тем самым возврату венозной крови от ног к сердцу. Полезно выполнять также при гипертонической болезни сердца, пусковым механизмом которой является застой в кровеносных сосудах стопы. Рекомендуется выполнять данное упражнение при подагре, при артрозе голеностопного сустава, является профилактикой развития диабетической стопы. Идеально подходит в качестве коррекции плоскостопия. Преимущество этого упражнения в отсутствии осевой нагрузки веса тела при максимальной активизации мышц голеностопного сустава и стопы. С указанного упражнения рекомендуется начинать реабилитацию голеностопного сустава после травм или операций. Оно абсолютно универсальное и безопасное. Противопоказаний нет. Третье. Растяжка голеностопа. Исходное положение, стоя на коленях на ковре или другом мягком покрытии рядом с двумя стульями, стараемся на выдохе ха опуститься на пятки. На первых занятиях можно использовать стоящие рядом опоры в виде стульев, табуретов, скамьи. Это упражнение прекрасно растягивает голеностопный сустав, а также мышцы передней поверхности бедра. Его нужно выполнять 5-30 секунд, преодолевая болезненные ощущения, возникающие при растяжке мышц. Фото 43 АБ. В PDF-приложении. Очень жесткое упражнение, но потрясающе эффективное. Я бы посоветовал это упражнение при реабилитации после переломов лодыжек и длительного нахождения в гипсе. Всегда с первой секунды больно, даже очень. Не страшно, вы же не прыгаете, а всего лишь растягиваете стопу. Потерпите и перестаньте хромать. Со временем можно выполнять это упражнение в более сложном варианте. Опускать спину между пяток до пола. Фото 44 АБ в PDF-приложении. Сначала с отрывом коленей от пола, затем без отрыва коленей с прижатием поясничного отдела позвоночника к полу. Для достижения такого результата требуется от 1 до 3 лет регулярных занятий. Выполнив упражнение, опустите стопы на 5-10 секунд в тазик с холодной водой. Противопоказания. Деформирующий остеоартроз коленных суставов. Четвертое. Складной нож. Исходное положение, сидя на полу, ноги прямые, вытянутые вперед. Одну ногу согнуть в колени с опорой стопы в бедро прямой ноги. Взявшись одной рукой за стопу, тянуть стопу на себя. Затем тянуть стопу двумя руками, стараясь поставить локти на пол рядом с ногой и максимально наклонившись к бедру. Фото 45 в PDF-приложении. Более сложный вариант этого упражнения выполняется из исходного положения, сидя на полу возле стула, пятка на сиденье, фото 46 АБ, в PDF-приложении к аудиокниге. В дальнейшем надо стараться лечь на обе прямые ноги с максимальным натяжением стоп на себя, локти на полу. В некоторых источниках это упражнение называется складной нож. Это достаточно известное упражнение из хатха-йоги. Вся тонкость этого упражнения, воздействующего на ахиллово сухожилие, которое одним концом крепится к пятке, заключается в том, что растягиваются не только мышцы голени и стопы, но и мышцы задней поверхности бедра по ходу седалищного нерва и мышцы поясничного крестцового отдела позвоночника. Таким образом, упражнение улучшает венозное кровообращение, препятствуя образованию тромбов при варикозном расширении вен, тем самым улучшая общую гемодинамику кровообращения. Для этого при выполнении упражнения следует контролировать положение локтей, которые в конце концов должны коснуться пола. Это не быстрое дело, наберитесь терпения. Только пальцы от стопы не отпускать и носок стопы тянуть на себя. Болезненность возможна в области ахиллово сухожилия и задней поверхности коленного сустава. Противопоказаний нет, но к показаниям добавляется еще и остеохондроз поясничного отдела позвоночника с грыжей МПД. Пятое. Массаж мечами. Исходное положение, стоя босиком у шведской стенки, высокого стола, неподвижного шкафа, и держась руками за эту НОП, постараться встать на два мяча, катать мячи ногами, вперед-назад, вправо-влево, от 10 секунд до 1 минуты, фото 47АБ, в PDF-приложении. Диаметр мячей можно постепенно увеличивать, начиная, например, с теннисных, потом гандбольных, в конце – волейбольных или баскетбольных. Показания. Это упражнение необходимо выполнять для профилактики продольно-поперечного плоскостопия. Полезно оно и при таких заболеваниях, вызванных нарушениями обменных процессов, как сахарный диабет, подагра, пяточные шпоры. Рекомендуется для людей со слабыми связками голеностопного сустава, склонных к их растяжениям и травмам. Массаж стоп снижает интенсивность головных болей. Комментарий. Первые сеансы достаточно болезненные, заменяет ходьбу босиком по камням. Координационно очень сложное упражнение для достаточно здоровых людей. Рекомендуется начинать обучение этому упражнению у шведской стенки. При этом одна нога стоит на нижней перекладине, другая на мяче. С перенесением центра тяжести туловища на мяч. Затем пробовать одновременно двумя ногами перекатывать мячи, как будто шагая. Фото 48АБ. PDF-приложение. Противопоказания. Различные металлические имплантированные элементы или системы после переломов голени или стопы. Артроз голеностопного сустава. Остеопороз. Хроническое состояние ишемии сосудов головного мозга. Шестое. Массаж стопы палкой. Ходьба босиком или катание стопами гимнастической палки. Найдите фото 49АБВГ в PDF-приложении к аудиокниге. Комментарий. Упражнение заменяет ходьбу по камням, например, у моря, босиком, для детей. Полезно и нет ограничений, как при ходьбе по камням. Не рекомендуется ходить босиком по камням после дождя, перепрыгивать с камня на камень, ходить по острым камням. После выполнения упражнения необходимо ополоснуть ноги холодной водой. Допускаются болезненные ощущения в стопе, которые со временем исчезают. Время процедуры произвольное. Седьмое. Растяжка ахилла. Исходное положение – упор руками в стену на спинку стула. Выпрямить ногу, отставленную назад, тело под углом 60 градусов к полу, и стараться коснуться пяткой пола, максимально растягивая мышцы голени, икроножные и ахиллово сухожилия. Постепенно увеличивать расстояние опорной ноги от стены. Упражнение выполняется попеременно каждой ногой. Фото 50АБ в PDF-приложении. Или одновременно двумя ногами. Спина и растягиваемая нога должны составлять прямую линию. Время выполнения 5-20 секунд. Упражнение желательно выполнять босиком. Так лучше чувствуется стопа. Главное не делать мелких, часто рывковых движений пяткой вниз. Тянуть только медленно и постепенно, ощущая все растягиваемые мышцы и сухожилия. Полезно перед бегом для любителей бега и после таких игр, как большой теннис, футбол и так далее. Когда врач говорит, что у пациента грыжа диска или защемило нерв, пусть он заново изучает анатомию и физиологию организма. Восьмое. Ходьба босиком. Ходить босиком, Фото 51АБ. В приложении к аудиокниге. А. На носках. Б. На пятках. В. На внешней стороне стопы. Г. На внутренней стороне стопы. Д. На сжатой стопе. Упражнение из детства, но актуальности оно не потеряло, особенно для детей. Вот и займитесь выполнением этого упражнения вместе с детьми. Минимальная продолжительность каждого движения – 10 секунд, максимальная – 1 минута. 9. Массаж стопы руками. Массаж стопы, сидя на краю стула, положив ногу на ногу, вращая руками стопу во все стороны, по кругу, вперед-назад, и растягивая межплюсневые мышцы стопы. Фото 52 в PDF-приложении. Доступное всякому и очень полезное упражнение. Хорошо выполнять в начале и в конце дня, после холодной ванны для каждой из стоп. При выполнении правильных массажных движений может отмечаться болезненность в мышцах стопы. Это не является противопоказанием. Мало того, надо продолжать массировать стопу до тех пор, пока болезненность не исчезнет. Необходимо помнить, что стопа является главным опорным суставом тела. И нужно прорабатывать все суставы стопы, их порядка 27, с целью поддержания ее эластичности, что является одним из важных показателей здоровых ног. Те, кто не следит за состоянием суставов стопы, в конце концов получают боли при обычной ходьбе. 10. Ходьба с подъемом на носок. Исходное положение – стоя. Упор руками в НОП. Ноги поставить как можно дальше от НОП. Таким образом, чтобы пятки прижимались к полу. Поочередно подниматься на полупальцах и опускать пятки до пола. Шагать на месте нужно до чувства жжения в икроножных мышцах. Фото 53АБ в PDF-приложении. Также можно ходить по лестнице вверх, стараясь подняться на полупальцах при каждом шаге, и также на полупальцах спускаться вниз. Спуск с верхнего этажа на полупальцах очень полезен еще и для коленных суставов. Кроме того, это упражнение помогает при варикозном расширении вен нижних конечностей предупреждать образование тромбов. Советы по выполнению упражнения. На первом этапе держаться за перила рукой. По мере освоения старайтесь перилами не пользоваться. Контролируйте пульс до начала упражнения, сразу после и через 5 минут. Если восстанавливаемость пульса через 5 минут после завершения упражнения составляет 50% от начального, то перегрузки не возникло. Если восстанавливаемость слабая, то нагрузку можно уменьшить за счет сокращения времени выполнения или скорости передвижения. Начинайте с 3 минут. Максимальное рекомендуемое время выполнения упражнения – 8-12 минут. Этого достаточно и для тренировки сердечно-сосудистой системы. Нельзя выполнять это упражнение в прокуренном подъезде. Мышцы надо удивлять, создавая для них новые и неожиданные нагрузки.